а поверх рубашки накинув сердак овчиной наружу. Подскакав к путникам, девушка осадила коня. С минуту на лице ее изображалось то сомнение, то изумление, то радость, пока, наконец, она не уверилась окончательно, что все это не сон, а явь, и не крикнула тонким, еще детским голосом: «Папуся, миленький папуся!» В мгновение ока она соскользнула со своего вороного, и когда Зых тоже соскочил с коня, чтобы поздороваться с дочкой, бросилась отцу на шею. Долгое время Збышка слышал только звуки поцелуев и два слова: «Папуся, Ягуся», которые отец с дочерью в восторге повторяли без конца. К ним уже подъехали люди. Подъехал и Маска на телеге. Они все еще повторяли: «Папуся, Ягуся», все еще обнимали друг друга. Когда, наконец, они нацеловались, наобнимались, Ягенка забросала отца вопросами: «С войны возвращаетесь? Здоровы?» «С войны. Чего это мне не быть здоровым? А как ты? А младшие братишки? Надеюсь, здоровы? Иначе ты бы не скакала по лесам. Но что ты здесь делаешь, дочка?» «Да вот, как видите, охочусь», — смеясь, ответила Ягенка. «В чужих лесах?» «Аббат позволил. И псарей прислал мне с собаками». Тут она повернулась к своей челяди: «Отгоните собак, а то шкуру изорвут». Затем опять обратилась к Зыху: «Ах, как я рада, что вы приехали. У нас все благополучно». «А ты думаешь, я не рад?» — сказал Зых. «Дай-ка, дочка, я еще разок тебя чмокну». И они снова стали целоваться. А когда кончили, Ягна сказала: «Далеконько мы от дому отбились. Ишь, куда заскакали, покуда травили этого зверину. Пожалуй, 2 мили гнали, кони и то притомились. Но какой могучий зубр, видали? Верных 3 стрелы я в него всадила, а последней, должно быть, и кончила». «Всадить-то ты всадила, да не кончила. Его вон тот молодой рыцарь подстрелил». Ягенка откинула рукой прядь волос, спустившуюся на глаза, и бросила на Збышка быстрый и не особенно доброжелательный взгляд. «Знаешь, кто это?» — спросил Зых. «Нет, и не диво, что ты не признала его. Вон он как вырос. Ну, а может, признаешь старого Мацка из Богданца?» «Боже мой, так это Мацка из Богданца!» — воскликнула Ягна. И, подойдя к телеге, она поцеловала Мацку руку. «Вы ли это?» «Я самый, только вот на телеге, потому немцы меня подстрелили». «Какие немцы? Война была с татарами, уж я-то это знаю. Сколько я батюшку молила взять меня с собой. Война-то была с татарами, да мы на ней не были. Мы со Збышком воевали тогда на Литве». «А где же Збышка? Неужто ты его не признала?» — засмеялся Мацка. «Так это Збышка?» — воскликнула девушка, снова бросив взгляд на юношу. «Конечно. Ну, подставляй ему губы, ведь вы знакомы?» — весело крикнул Зых. Ягенка с живостью повернулась к Збышку, но вдруг попятилась и, закрывшись рукой, сказала: «Мне стыдно. Мы ведь с малых лет знакомы», — сказал Збышка. «Да, хорошо знакомы. Я помню вас, хорошо помню. 8 лет назад вы приехали как-то к нам с Мацком, и покойница-матушка принесла нам орехов с медом. Не успели старшие выйти из горницы, как вы ткнули мне кулаком в нос, да сами орехи и съели». «Сейчас бы он этого не сделал», — сказал Мацка. «Он и у князя Витовта бывал, и в Краковском замке, так что знает придворный обычай». Но тут Ягенка вспомнила совсем про другое и, обратившись к Збышку, спросила: «Так это вы убили зубра?» «Я». «Давайте поглядим, где у него торчит стрела». «Да ее не увидишь. Она вся ушла под лопатку». «Брось, не спорь», — сказал Зых. «Все мы видели, как он подстрелил зубра. Да то ли еще. Ты знаешь, он вмиг натянул самострел без рукояти». Ягенка в третий раз поглядела на Збышка, на этот раз с удивлением. Вы без рукояти самострел натянули?